Гуру. Столько враждебных восхождению духа явлений внутри себя самого. Хорошо все их вывести на свет дня и проанализировать, и определить беспристрастно. Уже один такой анализ может лишить их обычной активности. Они особенно сильны неосознанные. Осознание их вреда умеряет в значительной мере их силу. Анализ и самоконтроль сильно продвинут дух по пути к свету.